Часть третья. Евгения с нетерпением ждала окончания рабочего дня. Денис зашел к ней в кабинет и сказал, что сегодня приглашает ее на концерт. В город Красноярск приехала молодая и талантливая группа Агата Кристи. Евгении нравились их песни, особенно альбом «Опиум». Она поговорила с подругой Инной и попросила взять детей к себе. Хотя Владимиру и исполнилось уже 10 лет, Евгения не считала его взрослым. Володя всегда обижался на это, но женщина не могла ничего с этим поделать. Она знала, что, оставив детей одних в доме, стала бы волноваться. Наконец-то к ней подошла Инна и сказала привычные, но долгожданные в этот день слова. «Заканчивай, Женя, я пошла в раздевалку». «Я уже все», — ответила Евгения и поспешила за подругой. «Вот тогда», — сказала та удивленно. «Ты уверена, что тебе ничего не надо доделывать?» «Уверена», – кивнула Евгения. «В конце концов, у меня свидание, и я буду смотреть на знаменитостей, которые поют мои любимые песни, и я буду обязательно им подпевать. Не забудь, Инна, объяснить детям, где их мама. Надеюсь, что они не сильно будут расстроены». «Со мной им никогда не бывает грустно», – уверила ее подруга. «Я так не думаю». «Они у тебя послушные», – настаивала Инна. «Не всегда», – не соглашалась с ней Евгения. «Все равно у тебя замечательные дети». «Я этого не отрицала», — сказала Евгения, и они с Инной засмеялись. На улице уже лежал серый снег. Туда-сюда сновали машины и люди. Евгения вышла на крыльцо, почти одновременно с ней вышел и Денис. «Ну что, поехали, красавица, кататься?» «Я тебя жду уже здесь полчаса», — сердито сказала Евгения. «Правда?» — удивился Денис. «Я не знал, что ты раньше выйдешь. Ты всегда копаешься». «Ах ты негодник!» – возмутилась Евгения. «Ты хочешь сказать, что я капуша? И еще чего доброго хочешь сказать, что я это делаю специально?» «Нет, конечно!» – засмеялся Денис. «И я знаю, что ты только что вышла на крыльцо». «Откуда?» «От верблюда!» – засмеялся Денис. «Зашел Сережка и сказал, что ты уже идешь вниз к лестнице. Я спокойно сложил все бумаги в портфель, причесался, оделся, закрыл дверь кабинета, вышел... И моя любимая Женечка только подходила к входной двери. Я спокойно спустился с лестницы, пока ты открывала дверь. А когда ты ее закрыла, я ее тут же открыл и оказался рядом с тобой». «Ну хорошо. Ну хорошо, я не супер-женщина. А вот ты, похоже, супер-мужчина», — согласилась Евгения, и они с Денисом засмеялись. Сквозь смех Денис предложил ей руку. Евгения ухватилась за нее, и он повел ее к своему автомобилю. Денис открыл перед ней дверцу, поддержал ее, пока она садилась на сиденье. За всей этой сценой наблюдала маленькая сухонькая старушка в одежде дворника и с метлой в руке. Она, закатив глаза, сказала: «Вот ведь не перевелись рыцари в наше время. Ишь ты, кавалер, да и только! Душа радуется, да и только!» Денис, услышав это, покраснел и сел в машину на место водителя. А когда посмотрел на Женю, то они оба от души захохотали. В концертном зале Афонтова собралось очень много народа. Евгения была рада. Денис купил ей пирожное, то, которое она любила, и сказал: «Я буду счастлив, если это вкуснейшее пирожное и песни любимой группы поднимут тебе настроение». Евгения взяла пирожное в руки. Вечер был такой чудесный, что она забыла про все свои заботы и тревоги. «Давайте все сойдем с ума. Сегодня ты, а завтра я. Давайте все сойдем с ума. Вот это будет ерунда. Мы будем дико хохотать, мы будем крыльями махать. И покорится вся земля, таким как ты, таким как я. Мы сядем в белый пароход, сегодня ты, а завтра я. Мы сядем в белый пароход и поплывем наоборот. И в неизведанной земле увидим Ницше на коне. И он обнимет нас, любя, простой как ты, простой как я». Автор слов – Глеб Самойлов, группа «Агата Кристи». Сегодня ты, сегодня ты, а завтра я. Подпевала счастливая Евгения. Прекрасный вечер подходил к концу. Они кое-как протиснулись сквозь толпу фанатов, чтобы выйти из концертного зала на улицу. Денис подвез ее к дому и вышел проводить до двери. Евгения открыла дверь и повернулась, чтобы попрощаться. Но, повернувшись, она наткнулась на теплые губы Дениса. Он нежно поцеловал ее. Женя не сопротивлялась. Он притянул ее к себе, но Евгения оттолкнула его. «В чем дело?» — спросил Денис удивленно и огорченно. «Я не могу здесь». «Почему?» — удивился мужчина. «Дети у Инны, нам никто не помешает». «Извини, Денис, я не могу. Я еще не готова. Ты должен меня понять». «Я понимаю», — потерянно произнес Денис. «Пока». Он поцеловал ее в щеку и направился к машине. «Я все испортила», — прошептала Евгения, когда поднялась к себе в спальню. «Такой чудесный вечер. Но я не могу. Я не смогла бы». Внезапно какой-то свет стал проникать в комнату. Слабые его лучи стали разгораться все ярче и ярче. Свет стал походить на тот, что ослепляет случайного прохожего на темной трассе. Он был похож на свет прожекторов, но еще ярче. На фоне этого светила стал вырисовываться человеческий силуэт. Сначала Евгении показалось, что это сон, и она уже хотела ущипнуть себя за ухо. Но вместо этого она вскрикнула. Перед ней в сияющем свете стоял человек. Точнее, фигура была человеческая. Евгения отказывалась верить. Но перед ней стоял один из живых экземпляров, которых называют инопланетянами. Да, когда-то она очень интересовалась ими. Читала различную литературу, смотрела телевизионные передачи на тему НЛО. Но когда о разумных существах с другой планеты стали писать и говорить все меньше и меньше, то и Евгения тоже позабыла о них. Она считала, что многие из пришельцев забирали очевидцев к себе на планету и там обследовали их. И хотя пришельцы никому никакого вреда не причиняли, Евгения не хотела оказаться на месте одного из этих очевидцев. В эту минуту она думала о детях, которые останутся одни. Она, никогда не верящая в Бога, то есть атеистка еще с коммунистических времен, когда не было никакой веры, стала молиться. Известно, что в минуты опасности у человека в голове может быть хаос разных мыслей. Вот и Евгения в промежутках между молитвами думала о странном ярком свете пришельца, который не причинял ей никакого вреда. Он был очень ярок, но не ослеплял ее. Евгения заметила, что свет вокруг незнакомца все уменьшается и уменьшается. Наконец, свет и вовсе исчез. И перед молодой женщиной стояла стройная мужская фигура, вся вылитая из серебра. Незнакомец сделал шаг к женщине. Евгения непроизвольно отскочила назад. Пришелец протянул к ней руку и произнес, четко выговаривая каждое слово. «Не бойся меня, Евгения. Я твой друг. Протяни мне руку, и мы сможем поговорить». Евгения спрятала руку за спину. Незнакомец шел к ней с протянутой рукой. Евгения с криком взобралась на кровать. «Я не сделаю тебе ничего плохого, Евгения. Пожалуйста, поверь мне», — сказал незнакомец и приблизился к женщине. Та хотела убежать, но запуталась в одеяле и упала в объятия пришельца. Тут произошло нечто из ряда вон выходящее. Евгению охватил такой жар, что на ее теле выступил пот. Две капли этого ужасного пота скатились со лба. Она произнесла умирающим голосом. «Воды, воды, дай мне, пожалуйста, воды, мне жарко!»